А вот моя подруга, скажете вы, случайно познакомилась со своим мужем на улице. Ну вот, опять за рыбу деньги. Опять вас говорит человеческая лень. Давайте разберемся, насколько это ваше случайно, действительно, спрашиваю вас, куда шла ваша подруга? Вы говорите, а не все ли равно? Нет. И вы начинаете рассказывать. Она пошла в магазин, чтобы купить себе новое платье и вечером сходить в театр. Выясняется, что ваша одинокая подруга ведет активный образ жизни. Она посещает театры, ходит в кино, но в конце концов не сидит дома. А значит, не случайно оказалась на улице, когда познакомилась со своим будущим мужем. И вот он случай. И платье купила, и в театр уже идет не одна. Так где тут случайность? Скорее, закономерность. И так вы сможете везде проследить порядок действий. Заметьте, активных действий, а не бездействий. Но почему же мы тогда продолжаем верить в то, что это произойдет внезапно? Помните, вам в детстве читали сказки про принцев и принцесс? Может быть, кто-нибудь даже вспомнит, как ваша мама или бабушка в конце сказки вам говорила: «Однажды и ты встретишь свое счастье, и произойдет это как чудо». Или «Однажды и за тобой прискачет принц на белом коне». Нам нравится верить в такой романтический идеал. Вот мы и ждем с вами этого случая. Но скажите, какой принц на белом коне? А в нашем современном времени на белом Мерседесе сможет найти свою принцессу, если он на своем железном коне будет ездить только на работу и домой? По пути на перекрестке? Не успеет. Если вы водите машину, то знаете, что на дороге надо быть внимательным по отношению к другим транспортным средствам. Вы скажете, а как же романтика? А я, в свою очередь, задам вам вопрос. Как вы добиваетесь карьерного роста? При чем тут карьерный рост, подумаете вы? Но тем не менее ответите. Вы скажете, что много работаете, читаете литературу по роду своей деятельности, учитесь и повышаете свою квалификацию. И как результат получаете повышение по служебной лестнице. Так почему же с отношениями должно быть все по-другому? Это тоже работа. И ваша активность здесь очень необходима. В этом жизненно важном для вас вопросе тоже нужно читать литературу, встречаться с людьми, знакомиться и учиться общаться. Почему я говорю «учиться общаться»? Потому что большинство людей не умеют делать этого. Отсюда все проблемы и недопонимания, но об этом позже. Умению начать и поддержать разговор будет посвящена целая глава. А пока возьмите себе за правило быть активными и предпринимать все возможные действия, чтобы наладить свою личную жизнь. А кто сказал, что это будет легко?